И Селия, и Дук думали, что никогда уже не увидят хижины в горах, в которой провели медовый месяц. Но сейчас Селия была полна решимости вычеркнуть из памяти и Дуга, и весь свой неудавшийся брак. В конце концов, ей всего 20. Совсем молодая женщина, вся жизнь впереди. Может, однажды она еще выйдет замуж за человека в годах, такого как Джейсон или Барт. Вот Барт всегда был таким приветливым и понимающим. И с Вандой тоже. Ванда умела быть милой и симпатичной. Поначалу Селия думала, что у этой женщины всегда ровное и хорошее настроение. Пока однажды не заметила, как у нее на шее выступили красные пятна. Верный признак того, что Ванда сердится. «Годы никого не щадят», — сказала как-то Ванда. «Не забывай, Селия, что мне уже 35». Селия вообще не поняла тогда, к чему это было сказано. Она и понятия не имела, сколько Ванде лет, но иногда подумывала, что Барт, наверное, будет помоложе ее. Тот небольшой конфликт, который Селия наблюдала на террасе, настолько растревожил ее, что она побежала на кухню и испекла пирог, которым угостила Ванду. «Большое спасибо, Селия», — сказала Ванда. «Ты, малышка, кажется, понимаешь, когда нужно сделать человеку добро». У Селии будто камень с души свалился. Сияющая, она вернулась домой. В гостиной сидел Джейсон. Он оторвал взгляд от своего иллюстрированного журнала и поглядел на нее как-то недовольно, что бывало с ним крайне редко. «Селия», — сказал он, — «на кухне Питч пытается ликвидировать немыслимый беспорядок. Ты не находишь, что было бы очень мило с твоей стороны помочь ей? Тем более, что весь кавардак твоих рук дело. Тебе и вправду лучше не заниматься работой по дому. Остальным от этого только хуже». Он потрепал ее по плечу и дал понять, что в общем не сердится. Когда Селия вошла на кухню, Питч как раз орудовала полотером. «Привет, сестричка!» — радостно воскликнула она. «Знаешь, когда в следующий раз у тебя возникнет желание испечь пирог, поставь в известность меня. Думаю, будет лучше, если я сделаю это за тебя. У меня больше опыта в таких делах. И ты поглядишь и поучишься. Может, тогда в следующий раз ты управишься получше». «Ладно, Питч», — ответила Селия, обняла сестру за плечи и поцеловала ее. И все уладилось. Ванда снова была счастлива. Питч удовлетворена обещанием Селии никогда больше не хозяйничать на кухне, а Джейсон доволен, что Селия не оставила сестру убирать за ней в одиночку. На широком переднем сиденье комби Селия чувствовала себя маленькой и потерянной. Обычно они сидели там втроем, Ванда в середине. И когда им случалось выезжать с Джейсоном и Питч впятером, Ванда, естественно, всегда сидела впереди с мужем. Селия обернулась и улыбнулась Ванде, но та лежала на заднем сиденье с закрытыми глазами. Правда, когда Селия повернулась обратно, она вдруг поднялась, встала на колени и уставилась в заднее окно. Она собралась было что-то сказать, но Барт резко повернул направо. «Барт, куда ты поехал? Хотела бы я знать», — воскликнула Ванда. Она как будто испугалась и в то же время разозлилась. «Надо заправиться», — ответил Барт. «Ты разве не обещала мне, что утром зальешь полный бак?» «Я забыла», — ответила Ванда. «Мы и так опоздали с выездом. Но по дороге полно бензоколонок. Почему тебе потребовалось сделать крюк именно сейчас?» «Сейчас или не сейчас, какая разница? Всего несколько минут». У Ванды опять выступили красные пятна на шее. Она поджала губы, снова легла и погрузилась в молчание. «Ванда, принести тебе из закусочной кока-колу или еще что-нибудь?» — спросила Селия, но ответа так и не дождалась. Ванда притворилась, будто спит, но было заметно, что глаза у нее чуть-чуть приоткрыты. «Господи!» — подумала Селия, — «какое у нее ужасное настроение! Ничего удивительного, что разболелась голова!» Стояла жара, но в конце концов Барт отрегулировал кондиционер, закрыл все окна в машине, и скоро стало прохладно и приятно. Он поглядел на Селию и улыбнулся. «Ну что?» — самый раз —